Глава 39. Алёшка. Под колпаком. Я вышел из Севкиного подъезда и пошел не во двор, где оставил Моську, а свернул под арку на улицу. В этом же доме магазин. Я решил здесь взять водки, чтобы больше не останавливаться по дороге. Сумерки наливались темнотой, мазутом отсвечивал мокрый асфальт, донимал резкий ветер, гудел во мне туман, серый, живой, шевелящийся, теснящий невыносимой тоской сердце. Я, взятый под колпак, напуганный и больной Гамлет. Эта роль не по мне. Тут нужно не только желание. Одного запала лицедея, ревущего актерского куража мало. Нужна огромная сила. А у меня внутри страх, горячий и тошнотный, как тюремная баланда. Никто не представляет себе так хорошо эту веселую компанию, с которой я завязался. Вот так объяснял Соломон свой замечательный образ Уриэля Акосты. Уриэль — изломанные руки, не способные действовать. Он еще способен понимать, сильно мыслить, но эти руки не действуют. У меня изломаны страхом руки. У нас не боится только тот, кто не понимает, что ему грозит. Ну ее, водку к черту, поеду к Уле. Я круто развернулся и зашагал к арке и наткнулся на колющий, вперенный в меня взгляд. Мы сразу же разминулись, но секунду или две я видел глаза, вцепившиеся в меня, как собачьи клыки. Прохожие так не смотрят, они погружены в себя, и глаза развернуты в свой мир. Поворачивая в арку, я оглянулся, человек с цепким взглядом медленно шел за мной. Он не прохожий, его глаза работают, они отрабатывают меня. Я шел дальше, боясь обернуться, и незримый акселератор выбрасывал в мою кровь адреналин шипящей струей. За мной шла ищейка, человек-пес. Незаметно нюхал мой след. Один он или их здесь свора? Наверное, не надо показывать, что я его видел. А что он хочет? Неужели они решили арестовать меня? А за что? Или они хотят присмотреть, куда я хожу? Или человека-пес ждет крика загонщика «Ату его!» и вместе с другими сорвется, чтобы начать пугать меня? Ведь Севка сказал, они тебя пугать будут сами. Но пугать меня еще рано. Ультиматум только передан. Они еще не могут знать ответ. И они не знают, что во мне шизофренически сожительствуют в ужасе и смертельных сражениях изломанные руки Уриэля и яростная запальчивость Гамлета. Как выглядит ищейка? Коричневый берет и больше ничего не помню. А, кажется, синтетическая куртка, синяя или черная. Нет, пугать меня рано. Они не знают ответа. Или Севка уже сообщил им? Нет, не станет он этого делать пока. Ему это самому невыгодно. И арестовывать они меня не станут. Пока еще не за что. Предъявить мне нечего, хотя, как любил повторять наш папашка, состав преступления не имеет значения. Имеет значение состав суда. Что им надо? Говорят, чтобы обнаружить слежку, нагибаются завязать шнурок на ботинке. Но у меня мокасины без шнурков. А главное, я боюсь останавливаться и нагибаться в полутемной арке. Хорошо, если он поставлен следить. А если проще? Кирпичом по голове. Я подошел к Моське и в гаснущем вечернем свете бликующего лобового стекла увидел темное жерло выхода из арки и на его фоне широкую фигуру, срубленную сверху беретом. Сел в машину, посмотрел вперед, никого в арке не видать, завел мотор и поехал. Повернул на улицу, глянул в зеркало, метрах в 100 позади меня от тротуара медленно откатывала «Волга». Дунул во всю мощь к зоопарку, впереди манил Зеленой каплей светофор обогнал грузовик, загромыхал по трамвайным рельсам, выскочил на левую сторону, дал рывок, подлетел к перекрестку, когда зеленая капля уже сорвалась со столба, и на ней вспух желтый предупредительный мазок, нажал на газ до пола, с ревом на форсаже проскочил, а позади ведь еще грузовик, выкинул мигалку направо, надо через Краснопресненский вал отрываться. Поднял глаза к зеркальцу. Салатная «Волга» плыла почти рядом. Я скинул скорость. Мне от них не отвязаться. Там форсированный мотор, и они имеют право ездить на красный свет. Надеюсь, Студебекер они не прихватили. Не спеша ехал в сторону Сокольников и думал о том, как теперь жить дальше. Они мне шагу ступить не дадут. А как доигрывать роль Гамлета с изломанными руками Уриэля? Вот этого я не понимал пока. А может быть, плюнуть на все и подать заявление вместе с Улой? Но там чужая земля, чужие мне люди. Там все и все чужое. И почему я должен бежать отсюда? От того, что у них сила? Но ведь не вечно же она. Так что же делать? Бросить спектакль недоигранным? Ну, это уж хрен вам. И дело даже не в Уле и не в Соломоне, а во мне. Эта история — единственный путь моего человеческого и писательского воскресения. Только дойдя до конца, я сохраню надежду не распылиться дотла, не исчезнуть, не раствориться в грязном месиве этого мрачного фантасмагорического бытия. Я не верю в загробную жизнь. А вдруг она есть? Или, может быть, осмысленная жизнь за гранью животного растленного существования? Надо стать больше самого себя, больше своей страшной покорности. Незадолго до смерти Соломон сказал своей жене: «Я много говорю о правде не потому, что так уж люблю ее, а потому, что она меня всегда, все время очень беспокоит». Я не могу объяснить это чувство обеспокоенности правдой. Это нельзя сказать, это можно только почувствовать. В меня вселилось это чувство как недуг, как сумасшедшая идея. Меня беспокоит правда, и я ничего не могу поделать. И когда приходит к человеку это чувство, как страсть, как ненависть, как стремление спастись, за ним начинает ездить «Волга» с форсированным мотором. Она ужасающе беззвучно плывет сзади, набитая человека псами. Она проскакивает беспрепятственно закрытые перекрестки. Она может тебя отпустить и может обогнать, прижать на темной улице, обыскать, допросить, швырнуть к себе в багажник. Она может бесследно поглотить тебя, как непроглядный омут громадной реки, и выкинуть через какое-то время на пустынные отмели городской окраины. Но обеспокоенность правдой вы отнять не можете. Пока не можете. Я понимал, что уговариваю себя, успокаиваю. Пытаюсь утешить рев адреналина в крови. Я объяснял себе, что мне нечего терять, что человеческий страх — это только лишние несколько миллиграммов адреналина в крови. Я не стыдился своего страха. Мы не вольны над своим адреналином, а беспокойность правдой больше и сильнее адреналина. Ничего вы мне не сделаете, проклятые исковые псы. Хоть разорвите и сожрите меня по кускам, я все равно вам не поддамся. Притормозил около дома Улы, а «Волга» медленно проехала полквартала и остановилась на другой стороне улицы. Я вкатил во двор, аккуратно запер моську и пошел в подъезд, и хмелек-то из меня весь испарился. В лифте подумал, что, возможно, я их зря сюда привез. Не надо их наводить на Улу. И сам же и засмеялся своей глупости. А то эти соскари мерзкие не знают. Распахнул дверь лифта и увидел Эйнгольца. И вспышкой ощутил: случилось несчастье. Он сидел около двери Улы, на фанерном ящике, сгорбившись, сложившись в бесформенный куль, какой-то измочаленный, растерзанный, рубаха вылезала через прорехи и стертой из замшевой курточки. У него было заплаканное несчастное лицо. Он молча смотрел мне в лицо и еле заметно раскачивался взад-вперед, взад-вперед. Непослушными смерзшимися губами я еле шевельнул. «Что?» Я уже знал, что он мне ответит. «Улы нет», и меня свалил, растерзал, обезумел и поволок по кафельному полу такой нестерпимый ужас, такая нечеловеческая вопящая боль в сердце, такой нестерпимый визг страдания, что я заорал изо всех сил: «Нет, нет, нет!» А Эйнгольц заплакал. По его одутловатому лицу катились круглые прозрачные капли, и мне казалось, что они вытекают из толстых линз очков, а не из этих противных набрякших красных глаз. «Она жива! Она жива!» — бесновался я и не понимал, что говорит мне Эйнгольц. Я не слышал его. Он беззвучно шевелил своими опухшими, вывернутыми губами. И только тут я увидел на двери две коричневых сургучных заплаты, связанных ниткой. Квартира опечатана. И прорвался сквозь глухоту голос Эйнгольца. «Психбольницу связали. Отбивалась. Запомнил номер скорой помощи. Не говорят, куда отвезли. Жива. Жива. Ула, ты жива. Ты жива, Ула. Господи, все благие, спасибо тебе, великий вседержитель, больше ничего мне не надо». Я плохо понимал, что говорит мне Эйнгольц, и сердце мое наливалось неправедным гневом, который от несправедливости становился еще нестерпимее. «А ты что же смотрел? Ты что, не мог их перебить? Трус! Алеша, брат мой, подумай, что ты говоришь? Как я мог их перебить? Они вдвоем скрутили меня». Смотрел в его красное несчастное лицо беспомощного переростка, и вся моя душевная гадость вздымалась ненавистью к нему. Ах, как удобно иметь безответного виноватого под рукой, когда ты в бессильном гневе, в унижении собственной беспомощности, в дозволенной распоясанности свалившегося на тебя несчастья. «Поехали!» — крикнул я ему. И мы побежали вниз по лестнице, не дожидаясь лифта.